По знаку короля Конде направился к боковой двери. Разоблаченного Лорена силой усадили на стул. «Простите его», — раздался вдруг молящий голос Жервезы Бонфлёр. «Ради этого ребенка простите его, государь». «Ваше сострадание к нему, сударыня, только увеличивает его преступление. Да не будет сказано, что позор и бесчестие могут прикрываться нашим именем, что мы щадим преступника, лишь только в нем есть хоть одна капля нашей крови. Над нами Бог, Бог королей и нищих. Да сохранит он чистоту линии и честь Людовика. Маламет, уведите вашу племянницу и мальчика. Де Монфлёр будет свидетелем нашего суда. Конде Шоколад». Жервеза с сыном удалились. Конде отворил боковую дверь. В залу вошел начальник полиции с двумя агентами. Между ними, бледный как смерть, дрожа всеми членами, шатаясь, шел Луи Гаржу с чашкой шоколада в руках. «Нет-нет, это дьявольское заблуждение. Тут не суд, а проклятие». Лорен пытался подняться, точно желая бежать, но маршалы крепко держали его. «Предоставляем вашему выбору», — саркастически проговорил Людовик. «Или умереть обыкновенным преступником на Гревской площади, или же покончить здесь, в хорошем обществе, как подобает принцу крови». «Ближе, ближе, любезный доктор, и смотрите осторожней, не пролейте вашего бесценного напитка. Его ведь нет у нас в запасе, а потому каждая упавшая капля будет вам стоить часа пытки. Вперед!» Несчастный актер приблизился к своему старому товарищу и подал ему чашу. Лорену не было спасения, его тупой пристальный взгляд остановился на короле. «Что это? Дон Жуан, неверующий даже в самого Бога, оказывается малодушным трусом? Ну, живо, месть не ждет. Только одно маленькое усилие, одно движение, и вы будете прямо в аду». «Да, я покончу», — прохрипел Лорен, с диким исступлением хватая чашку. Смертельная тоска и злоба сверкали в его глазах. Да погибнут все бурбоны. Одним глотком он выпил шоколад и через минуту был мертв. Мучительные четверть часа провели в передней Маламет, Жервеза и ребенок. Им слышались громкие голоса, бешеные проклятия, глухие стоны. Наконец все затихло. Медленно отворились высокие двери, в них показались Конде и Тюрен. «Вашу руку, сударыня», — проговорил Конде, — «вас ждут к маршальскому столу». Торжественная тишина царствовала в зале, король и маршалы стояли с обнаженными головами. Место Лорена было пусто. Господа, с давних пор дворянство вменило себе в обязанность восстанавливать попранные права, защищать невинных и покровительствовать вдовам и сиротам. Чтобы следить за исполнением этих правил и не допустить ни малейшего пятна на светлом щите дворянской чести, и был основан маршальский суд. Сударыня, маршал Франции совершил относительно вас неслыханное преступление и получил за него должное возмездие. Капитан Бонфлёр поступил как честный и благородный человек. Он возвратил вам честь, разбитое счастье, взял на себя ваш позор. Ему, по всей справедливости, принадлежит то место, которого на минуту достиг недостойный, думавший, что высокое положение отклонит от него даже подозрение в преступлении. Я предлагаю теперь, господа, признать маршалом Франции вместо де Лорена шевалье Николь де Бонфлёра. «Николь де Бонфлёр», — начал торжественно Конде, — «мы, маршалы Франции, приветствуем тебя как нашего товарища». «Бонфлёр, маршал Франции, приветствуем тебя», — повторили все, окружая удивленного капитана и украшая его знаками маршальского достоинства.